Гитлер поехал в Каренхалле, осмотрел этот замок и сказал: «Оставьте Геринга в покое. В конце концов, он один знает, как надо представляться дипломатом. Пусть Каренхалле будет резиденцией для приема иностранных гостей. Пусть. Герман этого заслужил. Будем считать, что Каренхалле принадлежит народу, а Геринг только живет здесь». Здесь Геринг проводил все время, перечитывая Жюля Верна и Карла Мэя. Это были два его самых любимых писателя. Здесь он охотился на ручных оленей, а по вечерам просиживал долгие часы в кинозале. Он мог смотреть по 5 приключенческих фильмов подряд. Во время сеанса он успокаивал своих гостей. «Не волнуйтесь, — говорил он, — конец будет хороший». Отсюда, из Каренхалле, после просмотра приключенческих фильмов, он вылетал в Мюнхен принимать капитуляцию Чемберлена, в Варшаву наблюдать расстрелы в гетто, в Житомир планировать уничтожение славян. В апреле 1942 года, после налета американских бомбардировщиков на Киль, когда город был сожжен и разрушен, Геринг сообщил фюреру, что в налете участвовало 300 вражеских самолетов. Гауляйтер Киля Грохе, посидевший за эти сутки, измученный, документально опроверг Геринга. В налете принимало участие 800 бомбардировщиков, а Люфтваффе была бессильна и ничего не смогла сделать для того, чтобы спасти город. Гитлер молча смотрел на Геринга, и только брезгливая гримаса пробегала по его лицу. Потом он взорвался. — Ни одна вражеская бомба не упадет на города Германии? — нервно, с болью заговорил он, не глядя на Геринга. — Кто объявил об этом нации? Кто уверял в этом нашу партию? Я читал в книгах об азартных карточных играх. Мне знакомо понятие блефа. Германия — не зеленое сукно ломберного стола, на котором можно играть в азартные игры. Вы погрязли в довольстве и роскоши, Геринг. Вы живете в дни войны, словно император или еврейский плутократ. Вы стреляете из лука оленей, а мою нацию расстреливают из пушек самолеты врага. Признание вождя — это величие нации. Удел вождя — скромность. Профессия вождя — точное соотнесение обещаний с их выполнением. Из заключения врачей, прикрепленных к рейхсмаршалу, стало известно, что Геринг, выслушав эти слова Гитлера, вернулся к себе и слег с температурой в сильнейшем нервном припадке. И так в 1942 году впервые Геринг, наци номер 2, официальный преемник Гитлера, был подвергнут такой унизительной критике, да еще в присутствии аппарата фюрера. Это событие немедленно легло в досье Гиммлера, и на следующий день, не спрашивая разрешения Гитлера, рейхсфюрер СС отдал директиву начать прослушивание всех телефонных разговоров ближайшего соратника фюрера. Впрочем, впервые Гиммлер в течение недели прослушивал разговоры рейхсмаршала уже после скандала с его братом Альбертом, руководителем экспорта заводов «Шкода». Альберт, слывший защитником обиженных, написал на бланке брата письмо коменданту лагеря Маутхаузен: «Немедленно освободите профессора Киша, против которого нет серьезных улик». И подписался Геринг. Без инициалов. Перепуганный комендант концлагеря отпустил сразу двух Кишей. Один из них был профессором, а второй — подпольщиком. Герингу стоило большого труда выручить брата. Он вывел его из-под удара, рассказав об этом фюреру как о занятном анекдоте. Однако Гитлер по-прежнему повторял Борману: «Никто иной не может быть моим преемником, кроме Геринга. Во-первых, он никогда не лез в самостоятельную политику. Во-вторых, он популярен в народе. И, в-третьих, он главный объект для карикатур во вражеской печати». Это было мнение Гитлера о человеке, который вел всю практическую работу по захвату власти. О человеке, который совершенно искренне сказал и не кому-нибудь, а жене, и не для диктофонов. Он тогда не верил, что его когда-либо смогут прослушивать братья по борьбе, а ночью, в постели. «Не я живу, но фюрер живет во мне».